Василий Пилипилицын содержанием грамоты остался доволен и тотчас переслал ее Максиму и Никите Строгановым, которым, собственно, она и была адресована. Впервые Строгановы читали грамоту не похвальную, а опальную. Впервые царь ничем их не жаловал, а корил. «Это все Васьки Пилипилицына дела», — возмущался Семен Аникеич. «По его наущению писана сия грамотка». «Верно, дядюшка Семен», — согласился Максим, — «по его. Об том и в грамоте писано. Однако подожди кулаками махать. Давай-ка еще раз повнимательней грамоту прочтем, тогда и потолкуем». И он, сидя в точеном кресле красного дерева, стал читать. «От царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси, начусываю Максиму Яковлеву сыну, да Миките Григорьеву сыну Строгановым». «Ха! А меня нетути!» — усмехнулся Семен Аникеич. «Видно, царь ополчился только на вас, молодых. Ну ладно, дядь Семен, слушай далее. Писал к нам из Перми Василий Пилипилицын, — читал Максим, — что послали вы из острогов своих, волжских атаманов и казаков, Ермака с товарищами, воевать и в Отяки и в Агуличи, и Пилымские, и Сибирские места, сентября в первый день, и в тот же день собрався пилымский князь с сибирскими людьми с Вагуличи, приходил войной на наши пермские места и к городу к Чердыни, к Острогу приступил, и наших людей побили, и многие убытки нашим людям починили. И то сделано вашей изменою. Вы, Вагулич, и Ватяков, и пилымцев от нашего жалования отвели, и их задирали, и тем задором с сибирским салтаном Кучумом ссорили нас. Из грамоты было совершенно ясно. Царь считал, что поход Ермака имеет местное значение, а не государственное, что Ермак вскоре вернется к Строгановым. И вот когда Ермак вернется, царь приказывал оставить для охраны вотчины не более 100 человек, а остальных разделить на 2 партии и одну послать в Чердынь, а другую в Усолье. Они вышлите из острогов своих в Пермь волжских казаков, атамана Ермака Тимофеевича с товарищами, а учнете их держать и у себя, и пермских мест не учнете оберегать. И такой вашей изменой, что над пермскими местами учинится от Вагуличей и от пилымцев, и от сибирского салтана Кучума вперед. И нам в том на вас опала своя положите большая, а атаманов и казаков, которые вам служили, а нашу землю выдали, велим перевешати». Упрекая Строгановых за использование казаков в мелких стычках с местными малыми народцами, царь писал, что надо нашим делом промышляти, ссылаясь о том с Василием Пилипилицыным и воином Аничковым. Максим, уже наловчившийся читать царской грамоты, понял, что слова «нашим делом промышляти» означали заниматься государственными делами. Он улыбнулся. Грамота показалась не такой страшной. «Когда царь узнает, что Ермак не задирать Кучума пошел, а воевать, то есть выполняет государственное дело и воюет, по слухам, успешно, царь простит все вины Строгановым и казакам Ермака». Далее в грамоте было сказано, что царь велит основную силу казаков держать в Перми до весны. И показалось в этом месте Максиму, что весной 1583 года царь сам собирается использовать казачью силу для войны против старого изменника Кучума. Дочитав грамоту, Максим улыбнулся еще раз и сказал: «Ну, считай, дядь Семен, что грамота не опальная, а похвальная. она во вред нам не пойдет. Как? Почему ж похвальная, ежели царь грозит нам опалой? Золотошил, ничего не понявший Никита, и дядя Семен стал растолковывать ему, в чем тайный смысл грамоты и значение похода Ермака, предвосхитившего планы царя. Когда утихли их шумные споры, Максим сказал: «Есашные вагулы с Яевы передают, что были у них вагулы с Канды и Пилыма, и сказывали, будто бежал Кучум из своего града Искера, и теперь сидит в граде том Ермак с товарищами, словно воевода. Вот и славно!» Семен Аникеич перекрестился. «Я всегда говорил, глава у Ермака, что котел с деньгами». Радуясь победе Ермака, ни один из Строгановых не подумал, что, проводив его в Сибирь 3 месяца назад, они ничем более не помогли ему, что у Ермака, наверное, вышли не только все съестные припасы, но и запасы пороха и свинца, а без огнестрельного оружия он уже не будет страшен татарам. Судьба Ермаковой дружины Строгановых не интересовала, ведь они достигли главного — обезопасили восточные границы своих владений от внезапных нападений сибирцев. Глава 26. Там есть холм один высокий, с двух сторон — стеною горы, с двух сторон — ковром равнина, у холма же, словно ленты, ручеек бежит в равнину, а вдали шумит Иртыш. Ершов. Кучумов город Искер достался казакам в развалинах. Запасов съестных продуктов в нем оказалось мало, зато мягкой рухляди, шкурок соболей, бобров, лисиц, белок, горностаев, голубых песцов — великое множество. Кучум, видно, не успел запродать бухарским купцам собранный ясак, и теперь его подуванили казаки Ермака. Немало нашли они забытых в спешке бегства золота и драгоценных камней и тоже поделили по-братски. Не теряя времени, стали готовиться к зиме. Чинили юрты и глинобитные хижины, ставили рубленые русские избы, рыли землянки. Погода казакам благоприятствовала, ветер подул с юга, принес тепло и разогнал хмурые осенние тучи. На очистившемся небе сияло ясное, совсем молодое солнце, веселило и отогревало погрубевшие в жестоких битвах души казаков. Настала короткая благодатная пора бабьего лета. Татары под Искером не появлялись. Казачьи разъезды, разосланные по окрестностям на захваченных у хана конях, татарского войска тоже не обнаружили. Лишь отряду под началом Брязги в первые же дни довелось встретить одинокого татарина. Он вышел из заросли и робко пошел навстречу казакам. Татарин был немолод и казался очень уставшим. Поравнявшись с конниками, он стал что-то говорить, то прижимая руку к сердцу, то указывая ею на Искер, то складывая обе руки так, словно он держит ребенка и качает его. Уже по этим движениям можно было догадаться, о чем он просит, а Богдан к тому же знал с полсотни татарских обиходных слов, и они помогли ему понять татарина. Татарин говорил, что он с семьей жил в посаде возле Искера, но Кучум приказал всем уходить в степь, и они, жители посада, ушли. Только не в степь, а спрятались в лесу. У них мало теплой одежды, им холодно и нечего есть. Татарин просил разрешения вернуться ему и его товарищам с семьями в свои хижины. Брязга был рад, что может сделать этому человеку и его сородичам добро, и ни у кого не спрашивая на то разрешения, сказал: «Икши, давай, Искер, живить!» Он спросил у татарина, нет ли поблизости татарского войска и где обретаются Кучум и Мамыткул. Татарин снова долго говорил, помогая себе руками, и брязго понял, что Кучум и Мамыткул ушли далеко. А вот вблизи Искера, ниже по течению Иртыша, на мысу, стоит укрепленный городок молодой жены хана Сузге, которая почему-то не ушла вслед за ханом в степь, а по-прежнему живет в своей крепости, а при ней воины, прислужницы и сиит. Брязга кое-что слышал о Сузге еще от Даруги Кутугая и, вернувшись в крепость, обо всем доложил Ермаку. Ермак, подумав, сказал: «Не страшна нам ханша, но она моет передавать хану важные весть. Городок ее надо взять. Поручаю, Богдан, это дело твоей полусотни. Да гляди мне, чтоб ханши не было от казаков обиды. Отпусти ее по добру, по здорову». Сказание о Сузге. Много жен было у хана Кучума, еще больше наложниц в гареме и рабынь, но не было любимее и желаннее высокой, стройной в стане, черноглазой, смуглолицей красавицы Сузге, дочери бухарского султана. Она лучше всех пела и плясала под звон серебряных колокольчиков на маленьком бубне, постукивая по нему длинными и тонкими пальцами с ярко накрашенными ногтями. Она лучше всех умела отвлечь хана от невеселых дум. Завидуя ее молодости и красоте, увядающие жены Кучума оглушали его злобным шепотом, наговаривая о Сузге вздорные небылицы. «Не будь Сузге царской крови, может быть, Кучум и поступился бы своей любовью и отослал бы ее в гарем, но он решил иное. На высоком холме над Иртышом, чуть ниже Искера, он воздвиг крепость и назвал ее Сузгун-Тура. Внутри крепости построил дворец для Сузге и ее рабынь, поставил шатры для воинов, охранявших крепость. Так Сузге и стала жить отшельницей, удалившись от других жен Кучума. Красавица Сузге любила стареющего Кучума. 6 дней из 7 она томилась в безделье и ждала его, и только на 7-й, в пятницу, Кучум приезжал либо верхом на белом арабском скакуне в сопровождении телохранителей уланов, либо, если лежал снег, в санях, закутавшись соболью шубу и укрыв ноги медвежьей шкурой. Каждый его приезд был радостью для Сузге. У нее были ровные свежие белизны прекрасные зубы. Она это знала и, встречая Кучума, открывала их в улыбке даже чаще, чем то было нужно. Сузге была умна, горда и властна. Может быть, она и любила Кучума, потому что чувствовала свою власть над ним. Без этой власти она уже не будет царицей. Она станет обыкновенной наложницей, каких много в гареме хана. Жить в одном шатре с потерявшей былую красоту дочерью Карачи, которую Кучум взял в гарем наложницей, или с одной из старших жен Кучума Симбулой, не выпускающей изо рта курительной трубки, отчего зубы у нее стали коричневыми, как у старой лошади. Нет, такого счастья Сузге не хочет. Это не для нее. И Сузге приказывала рабыням натирать ей кожу благовонными восточными мазями, присылаемыми ей с купцами из Бухары. Ожидая Кучума, наряжалась каждый раз по-новому, чтоб не наскучить ему. А когда он приезжал, высокий, с худым морщинистым лицом и негустой седой бородкой, Сузге старалась не замечать ни его старости, ни его воспаленных гноящихся век. В своем воображении она видела рядом с собой не пресыщенного старца, а стройного сильного юношу, каким, наверное, и был Кучум прежде. и она отдавалась ему не с покорностью рабыни, а с расчетливой игрой в неприступность, которой ему, этому юноше Кучуму, надо преодолеть. Все это с легкостью удавалось Сузге, и власть ее над Кучумом не ослабевала. Но вот до Сузге стали доходить слухи о появлении в пределах Сибирского царства невидимых казаков во главе с Батыром Ермаком. Они хотят победить Кучума-царя и лишить ее, Сузге, титула царицы. Она стала видеть страшные сны, в которых она неизменно куда-то проваливалась. Лезла в гуру, но все время оскальзывалась, срывалась и падала в омут. В том черном холодном омуте барахтался Кучум и не видел ее, не подавал спасительной руке. Сузге было страшно. С нетерпением ждала она пятницу. Кучум приехал вечером в сопровождении утроенного конвоя улан, но был весел, казался спокоен. У Сузге, как у всех владык, были свои глаза и уши. Наперсница Юлдус уже донесла ей, что хан велел старшине охраны Сузгун-Туры укрепить стены и башни крепости, углубить ров, пропитать ядом наконечники стрел. Сузге встретила Кучума, облаченная в парчевый халат, из-под которого виднелись красные шелковые шальвары. Маленькие ножки стянуты остроносыми туфлями с золотыми пряжками. На голове круглая шапочка, сверкающая от обилия драгоценных камней. «Милый мой хан!» — сказала Сузге, когда Юлдус, помешав в мангале угли, чтоб жарче горели, вышла, и полог бесшумно опустился за ней. «Зачем ты укрепляешь мой город? Неужели сюда придут казаки, мой повелитель?» Продолговатые черные глаза Сузге, не мигая, в упор глядели на хана. И увидел в них хан за неприкрытым страхом светлячок надежды. Рот Кучума до самых скул растянулся в улыбке. Узкие глаза еще больше сузились. «Не тревожься, Сузге, сюда казаки не придут. Я послал золоченые стрелы во все улусы, ко всем вагульским и остяцким князьям. Они уже прибывают со своими воинами в нашу столицу Искер. Во главе всего войска я поставил тайджи Махмед Кули. Он храбрый воин и ненавидит русских. Мы встретим их на подступах к Искеру. Тьма отравленных стрел полетит на их головы. Мы потопим их в мутных волнах Иртыша. Искера им не взять, Кучума не победить. Клянусь тебе, Сузге, в том всемогущим Аллахом. Недаром я потомок Чингисхана и его внука Шейбани». Кучум говорил увлеченно и уверенно. Глаза его были устремлены в одну точку, лицо стало надменным и мстительно злым. И Сузге поверила в непобедимость хана. Как рысь неожиданно бросается с дерева на свою жертву и душит ее, так и Кучум задушит Батыра Ермака и его казаков. Сузге успокоилась и приласкалась к своему повелителю-рабу. В следующую пятницу Кучум не приехал. Сузге послала в Искер старшину. Старшина вернулся к утру второй ночи и, не дожидаясь пробуждения ханши, велел Юлдус доложить ей о своем прибытии. Рядом со старшиной, запахнув стеганый полосатый халат, стоял, дрожа, сеит. Он качал головой в челме и тихонько скулил, как обиженный бездомный собака. Когда откинулся полог спальни Сузге, и она шагнула по ковру навстречу, оба, сеит и старшина, упали на колени. «Моя великая и несравненная победительница! Твой недостойный раб, который был послан тобой в Искер, едва спасся в недоступных зарослях во врагах у Искера и Сузгун-Туры. «Где хан? Что стало с ханом? Говори!» — нетерпеливо перебила его Сузге. «О, моя всемогущая ханша! Призови себе в помощь пророка Магомета и выслушай меня!» «Хан Кучум покинул Искер. Он бежал в степь. С ним ушли все его сыновья Тайджи и дочери царевны. «А жены, царицы?» — гневно вскричала Сузге. Старшина еще ниже склонил голову, почти касаясь узким лбом земли. «Все жены хана тоже ушли, моя милостивая ханша, и весь гарем в кибитках тронулся вслед за ними». «Но где же войско?» — спросила Сузге. «Оно разбито, моя повелительница. Где Махмед Кули?» «Он скрывается в лесах». «Так кто же в Искере?» — вскричала Сузге. «Казаки, и с ними их батырь Ермак. Отвороти от нас погибель, Магомед», — сказала молитвенно Сузге, но тут же глаза ее вспыхнули гневом, маленький рот скривился в презрительной улыбке. «Ты говоришь, все ханши ушли с Кучумом, а про меня Кучум забыл. Или я уже не ханша, или не любил меня Кучум?» Сузге обхватила голову руками и говорила как бы сама с собой, то повышая в гневе голос, то переходя на жалкий шепот. «Нет!» — говорила Сузге. «Нет! Он вспомнит обо мне и пришлет воинов, чтоб проводить меня к нему!» «А если нет, и воинов не будет, я брошена вот тут, в моей маленькой крепости, чтобы пленили меня пришельцы из-за каменных гор?» «Старик, ты раскаешься в этом!» — вскричала Сузге и, словно опомнясь, умолкла. Молчал старшина, молчал и Сиит. «Молись, старик», — сказала Сузге, обращаясь к Сииду. «А ты, мой добрый храбрый воин, крепи заплоты и готовься к бою». Шли дни. Ни воинов Кучумы, ни казаков Ермака под стенами Сузгун-Туры не появлялось. Служанки Сузге свободно выходили за ворота, спускались к колодцу у ручья за рвом, что окружал крепость. В городке на горе колодцев не было. Женщины и воины запасались водой. Но сколько ни наполняли они кувшинов и кожаных мешков, вода очень скоро была израсходована, когда казачий отряд Богдана Брязги обложил крепость и старшина наглухо закрыл изнутри ворот. Казаки пришли под стены Сузгун-Туры хмурым утром последнего дня октября. Один из них в высокой бараньей шапке отделился от товарищей, подошел ближе к башне у ворот и громко крикнул по-татарски: «Эй вы, защитники ханши, сдавайтесь на милость нашего батыра Ермака! Мы не тронем воинов, не обидим женщин, воздадим почести ханши и отпустим вас на все четыре стороны, если вы добровольно, без крови, сдадите крепости!» С визгом прилетела боевая стрела, смахнув шапку с головы толмача, и застряла за его спиной в земле, подрагивая хвостовым опереньем. За первой стрелой прилетела стая стрел, но казаки уже рассыпались у подножья горы и залегли. В бойницах заплота то и дело раздавались хлопки и брызжания спускаемой тетивы боевых луков. «А-а-а!» — вскричал Богдан Брязга. «Значит, вы так встречаете казаков? Ну, тады по бойницам огонь!» Из пищали и ружей прогремел дружный залп, Серый дымок понесло ветерком в гору. «Вперед!» — поднялся во весь рост брязга и первый полез по крутому склону к остроколью заплота. Охватывая гору вширь, полезли за ним и его казаки. Из бойниц снова посыпали стрелы, через заплот полетели камни, а на Андрея Махичева, уже добравшегося почти до самого тына, выплеснули ковш расплавленной смолы. Проворный Махичев еле успел увернуться. Струя смолы лишь вскользь прошла вдоль правого бедра по его стеганым штанам и клоками застыла на голенище сапога. Послышались крики и ругань раненых. Обнял крутой склон горы раскинутыми руками, оглушенный камнем пермяк Харлампий Хрюкин. Казаки скатились вниз, залегли в кустах ложбинки, стали совещаться. Богдан Брязга скоро в решениях предложил: «Надо залечь редкой цепью вокруг всей горы. Тогда татарам тоже придется по всему заплоту разбежаться. Оборона у них послабнить, и меньше стрел на нас сыпать будут». Многие одобрили предложение Брязги. Только десятник Ваньков, неулыбчивый казак лет 30, храбрый в бою, но степенный и рассудительный в быту, сказал: «Ежели 100 человек татар выйдут биться на 100 казаков, то против каждого казака будет 1 татарин. Ежели против 1 казака выйдет 1 татарин, опять же будет 1 на 1. Казаки посмеялись. «Зачем нам тратить зелье и свинец?» — продолжал Ваньков уже серьезно. «Подставляться под стрелы. Видели криницу за рвом и натаренную дорожку туда со ступеньками в земле? Даже мосток убрать не успели. Видно, еще вчера ходили за водой. А много ли воды про запас нальют татары в свои глиняные кувшины? Попомните мое слово, через неделю они сдадутся нам без боя. Только надо обложить крепость так, чтобы никто из нее не вышел и никто туда не вошел». С этого дня казаки день и ночь стерегли колодец. На 5-ю ночь казак-дозорщик Максим Амельченко увидел. Тихо скрипнув, открылась в заплоте калитка, и по тропинке, ведущей к колодцу, стал спускаться человек в шальварах и коротком плаще. Потому как он мелко перебирал ногами и неуверенно ступал по мостку, его, как приманку, казаки предусмотрительно не убирали, Амельченко определил: «Баба! Отце дела!» И он пополз ей навстречу. Баба подошла к колодцу, огляделась по сторонам, низко наклонилась и зачерпнула воды в кувшин. Выпрямилась и, держа кувшин обеими руками, стала жадно пить. Амельченко смотрел на нее из своего укрытия и не двигался, ждал. Нехай напьется уж, бедолага. Теперь ему открылось и лицо ее, и уже не было сомнений, что перед ним женщина. Вот она наклонилась к кренице, чтобы наполнить 2-й кувшин, а Амельченко одним броском был уже рядом и перехватил ее руки назад. Кувшин упал в воду, булькнул и утонул. Женщина забилась в руках казака, но он еще крепче сжал ее, приговаривая: «Не шуми, молодка, теперь еще ты и сырка, понимаешь? Не бельме, ну, пойдем к атаману». На шумок прибежали еще 2 казака и, узнав, в чем дело, откровенно позавидовали. «И везят же казаку, бабу полонил! Ты же, Мельченко, и про нас с Тимохой не позабудь!» «Э, ни, того не буде!» — отвечала Мамельченко. «Везе, не везе, а ты, Тимоха, клич суды атамана!» Тимоха послушно скрылся в темноте, и через короткое время Брязга уже был у колодца вместе с толмачом. «Так», — выслушав рассказ Амельченко, заключил он, — «значит, у ханши нет воды. И вдруг пленница заговорила на чистейшем русском языке. «У ханши-то вода есть. Это у нас, рабынь, вода на исходе». Какое-то время все молчали и остолбенело глядели на пленницу. «Да ты русский, что ли?» — вскричал Богдан. «Да, русский, из Кыргызстана», — отвечала девушка. «Мне было 12 лет, когда Тайджи Махмед Кули приходил в Пермскую землю и полонил нас. Много русских увели тогда татары». «Что ж ты до сих пор не открылась нам?» — удивился Брязга. «А боялась», — живостью ответила девушка. «Наш сиит говорил, что казаки всех убивают на повал, а русских, мол, пленниц, что служили татарам, так просто жгут, как изменников». «Вон, а як брешуть», — сказала Мельченко. «Ну а сейчас-то ты сама пошла или ханша послала?» — продолжал расспрашивать Брязга. «Ханша велела. За калиткой меня подружки ждут, воды хотят. Отпустить меня, казаки», — попросила она жалобно. «Так ты ханше служишь», — еще раз уточнил Богдан Брязга. «Да, ей». «А шо, хороша собой ханша? А, красиво?» «Бела, как утренняя звезда, и горяча, как вечерняя», — ответил девушка. «М-м-м», — покрутил ус Брязга. «Ну вот что, бери свой кувшин, иди к ханше и скажи ей, что мы никого не тронем, ежели она нам сдаст крепость без боя. Завтра в полночь придешь к колодцу и скажешь нам ее ответ». Девушка поставила на плечо кувшин и пошла по тропинке в гору. «Стой!» — крикнул вслед ей Брязга. «Как тебя звать-то?» «Софьей дом звали, теперь Саниеей зовут». «Сонюшка!» — прошептала Мельченко так тихо, что никто его не понял. Только Брязга быстро повернул к нему голову и спросил: «Что ты сказал?» «Да ничего, то я так, про себе». В условленный час следующей ночи Софья спустилась к колодцу. Брязга, Амельченко и еще 3 казака поджидали ее. Софья сразу перешла к делу. «Мне нужен ваш главный начальник», — сказала она. Брязга чуть подался вперед. «Вот я и есть главный начальник, 50-ник, значит. Ну, говори». «Как тебя звать?» — спросила Софья. «Богдан Брязга». «Богдан», — раздельно произнесла Софья. «Богом данный, значит. Так я и скажу ханши. Богом тебе данный...» «Во-во!» — обрадовался Богдан. «Так и скажи. Богом, мол, тебе дан Брязга, и, мол, не ломайся и боли. Сдавай крепость, а Богдан тебя не обидит». Софья коротко хохотнула, но тотчас остановила себя. «Не дури, Богдан. Слушай, что велела передать тебе ханша». «Я согласна», — сказала она, — «сдать крепость без боя, если начальник выпустит из крепости всех воинов, всех рабов и рабынь и меня, ханшу Сузге, и даст нам большой челн, чтоб могли мы отплыть по Иртышу туда, куда сами захотим». Задумался Брязга, и Софья молчала, ждала ответа. «Слухай, девка», — сказал наконец Брязга, — «передай ханше, что челн мы ей дадим и воинов с рабами выпустим, но с условием, что сама ханша останется в своем дворце. Казаки ее не тронуть, и я обижать не буду». Богдан помолчал, потом более торжественно продолжал. «Ежели ханша согласна, завтра в полдень пусть ее воины спустят с башни вот этот мусульманский зеленый флаг. Ежели не спустят, мы начнем обстреливать крепость. Ну, повтори». Софья повторила. Богдан весело сказал: «И ты с ханшей останешься. Ты ж русский. «Хотя, — раздумчиво продолжал Богдан, — когда воины узнают, что ты русская и остаешься с ханшей, они могут тебя убить, да? Ты вот что, перед тем, как им отплыть, приходи к нам. Тут-то для тебя уже и жених есть, — брязго указал на Амельченко, — и во сне и наяву одно только твое имя и шепчет». «Это тот, что вчера мне руки скрутил?» — улыбнулась Софья. «О, тот самый!» «Ну, погоди!» — погрозила Софья пальчиком Максиму. «Я тебе и руки, и ноги скручу!» А Мельченко угрозы не испугался, а обрадовался так, как если б Софья сказала: «Максимушка, я люблю тебя!» Он тут же сгреб ее в охапку и смачно поцеловал в пухлые девичьи губы. В полдень следующего дня казаки ждали, спустят татары свой флаг, нет ли. Флаг спущен не был. Время истекло. Тогда по команде брязги казаки дали залп, по бойницам из всех ружей пищали. Флаг по-прежнему реял на башне у ворот. Выждали 10 минут и по сигналу пошли на приступ. И тут заколебалось знамя, из башни послышался голос старшины. «Слушай, главный начальник, Богдан!» Брязга дал знак казакам остановиться. Старшина продолжал. «Наш повелительница, всемилосердный великий ханш Сузге, передает тебе. Твои условия она принимает. Пусть к утру будет готов ваш чел на Иртыш, и будет все по-твоему. Воины без оружия выйдут на берег, ханша останется в крепость». «Да будет так!» — прокричал в ответ брязга, и все замолкло. В огромном деревянном шатре ханши с окнами и толстыми пологами, разделяющими шатер на части, началась суета. Сузге велела служанкам открыть сундук с нарядами и, перебирая парчевые, шелковые и бархатные платья, раздавала их рабыням. Себе отложила самое лучшее и велела одеть себя как невесту. Юлдуз была печальна, как и ее госпожа. Но золотые украшения, перстни с рубиновыми камнями, подаренными ей Сузге, развеселили ее сердце. Вошел Сиит, увидел открытый сундук, разбросаны шальвары, халаты, обувь, шапки, сетки для волос. Увидел Сузге, молящуюся со скорбным лицом, но наряженную как невеста. И догадка ослепила его, болью отозвалась в его старом сердце. Он любил Сузге и был искренне предан ей. Закончив молитву, Сузге обернулась к Сеиду. «Я рада, что ты пришел. Ведь это последняя моя ночь. Мои девушки хотят, чтобы я спела им песню разлуки. Послушай и ты, мой добрый Сеид». Взяв в руки чонгур, она запела низким грудным голосом протяжную печальную песню. Когда в руках у нее был бубен с колокольчиками, голос ее был совсем другим, высоким и звонким. Сегодня она пела так, словно хоронила себя. Потом она танцевала, и танец ее тоже был похож на танец смерти. Вдруг, оборвав танец, Сузге упала на подушки и заплакала, по-детски всхлипывая. Сеид подошел к ней, положил ладонь на плечо и заговорил ласково: «О, моя несравненная ханша! Еще не все потеряно, поверь мне. Иди с нами, не оставайся в Сузгунтуре. Мы оденем тебя молодым воином, и ты пройдешь неузнанный. Когда мы поднимемся вверх по Иртышу, где нет русских, мы кликнем по улусам клич, и твоим именем соберем большое войско цариц. Махмед Кули еще бродит с остатком войска по нашим дремучим лесам. Он будет твой темник, а править ханством будешь ты». «Нет», — ответила ему Сузге, — «я женщина и царствовать не буду, не должна». Я рождена, чтоб быть подругой царя, а не царствовать самой. Не женское то дело». «Может быть и женским», — настаивал Сиит. «Прародительница Кучума Сиур Хохтибеге много лет правила царством по смерти мужа, царя Талая, и все воины-мужчины подчинялись ей и славили ее». «Нет, Сиит, это химера», — твердо ответила Сузге. «Не быть мне правящей ханшей. Иди и наутро будь готов к отплытию. Вот тебе мой кошелек. Мне он больше не нужен. Тебе же серебро и золото поднимут дух». Когда Сиит вышел, Сузге хлопнула в ладоши и вошла Юлдуз. «Созови всех женщин», — сказала Сузге, — «моих подруг, служанок и рабынь. Хочу проститься с вами». Юлдуз ушла. Никто из служанок не спал, и все явились разом. Сузге обвела всех взглядом своих темных глаз и вдруг забеспокоилась. «Не вижу Сании». «Санию мы не нашли, госпожа. Наверное, ушла к колодцу». «Сегодня я ее не посылала», — сказала Сузге. «А если Сания ушла, значит, заговорила в ней кровь и к своим повела. Она ведь русская». Сузге устремила взгляд вверх и тихо сказала: «Аллах ей судья». Медленные осенние рассветы. Над землей висели сплошные темные облака, землю окутал сырой туман. Утро долго хмурилось. В крепости стояла тишь. Богдан брязго посматривал на ворота, но они были заперты. «Долго же ханша почивает», — сказал он Махичеву, потягиваясь и разминая кость. Погода начинала меняться, отступала сырость, быстро редел туман, ветерок принес холод. Подмораживало. Сквозь поредевший туман на реке был виден струк. Его пригнали ночью казаки из-под Искера, выполняя свое обещание. Медленно открылись ворота крепости. Татары толпой выходили из городка. Впереди шагал Сиит, высоко держа голову в искусно накрученной белоснежной челме. За ним шли мужчины в бешметах и островерхих шапках или меховых малахаях. Свои мечи и копья, луки и колчаны со стрелами они оставили в крепости. За мужчинами, понурив головы, кутаясь в теплые халаты, с закрытыми лицами шли женщины. Казаки молча пропустили их к реке, и пока струк не отчалил от берега, в крепость не входили. Когда же струк скрылся в тумане, Богдан брязго первым шагнул в ворот. Медленно шли казаки между юртами и хижинами, никого не встречая на своем пути. Подошли к деревянному дворцу ханши. Богдан, не торопясь, откинул полог. Из полумрака прихожей прошел по коврам в покое ханши. В большой палате с балдахином над кроватью у стены, завешанной коврами, царил разгром. Узкие окна, затянутые бычьими пузырями, струили скудный свет, и только приглядевшись, Богдан стал различать. Вот открытый сундук с переворошенной одеждой, вот по ковру в беспорядке разбросаны платья, шальвары, халаты, обувь. Полог над постелью откинут, шелковое одеяло сбито в угол, подушки сброшены на пол. Богдан окликнул ханшу, но на его зов никто не вышел. Он осмотрел все палаты, но не нашел Сузге. Кровь обожгла ему лицо. «Обманула бусурманка, ушла! Не сдержала слова ханша!» — кричал Богдан казакам, выходя из шатра. «Да нет, того не могёт быть! Други мои, осмотрим все шатры, хижины и башни. Она должна быть здесь!» Но везде было пусто, Нигде не мелькала фигура женщины. Увала, что защищал крепость со стороны степи, зеленела небольшая рощица из пихт, кедра и ели. Брязга с казаками направился к ней, и вдруг под раскидистой пихтой увидел Сузге. Конечно, то была она. Сузге сидела на камне, склонив голову, укрытой белым покрывалом. «Зачем ты спряталась?» — спросил, подходя к ней Богдан. «Не бойся, Сузге, тебя никто не обидеть. Казаки умеют держать свое слово». Осторожно, чтоб не напугать Сузге, он откинул покрывало. Бледное красивое лицо женщины с полузакрытыми глазами еще ниже склонилось к коленям. И тут Брязга увидел на ее одеждах кровь, свежую алую кровь. Он порывисто отбросил покрывало и, наклонившись, увидел рукоять кинжала, торчащую под левой грудью. Из-под нее струйкой стекала кровь. Богдан выхватил и отбросил в сторону кинжал. Кровь полилась сильнее, Богдан приложил к груди Сузге ухо, но она не дышала, и сердце ее не билось. Она была уже мертва. Брязга первым снял с головы лохматую баранью шапку, за ним сняли шапки казаки. «Эх, ханша, ханша!» — сокрушенно сказал Брязга. «Зачем ты это сотворила? Жила б у нас в довольстве. Глядишь, хорошей казачкой бы стала. Не всем такая честь». Под той же пихтой, разлапистой, душистой, зарыли казаки сибирскую ханшу Сузге в землю, обогренную ее же кровью. Возвращаясь в Искер, Богдан долго молчал, потом сказал, повернув голову к ехавшим сбоку Амельченко и Софье: «Выходит, Максим, ты обхитрил меня, жонку себе придбал, а я, как был вольный казак, так им и остался». Глава 27. Той же зимы, бысть боя с нечестивыми под Абалаком декабря в пятый день. Синодик Ермаковым казакам. Подъезжая к Искеру, казаки отряда Брязги увидели, что над юртами и землянками татарского посада под крепостью вьется сизый дымок. Возле юрт стояла малая кучка мужчин, они пристально смотрели на подъезжавших конников. От посада тянуло запахом людского жилья и вареного мяса. Богдан осклабился в довольной улыбке. «Не иначе наш татарин пришел в свою юрту и соседей привел. Ишь, как щувалы дымять!» Ехавший рядом Амельченко, поддерживая левой рукой сидевшую впереди него Соню, правой не выпуская повода, махнул в сторону посада и озорно сказал: «Надо бы проведать». «Тебе-то зачем теперь?» — захохотал Брязга. «Своя сидеть рядом!» «У, охальники!» — погрозила им Софья. «Только и думки у вас, что о девках!» «Зачем девки?» — вступил в разговор Тимоха Дудак. «Мне бы молотку подхватить!» Так, балагуря, отряд вслед за Брязгой завернул к посаду и уже взбирался по отлогому склону вверх. Двое молодых мужчин скрылись за юртами, где уже начинался лес. Встретили казаков тот пожилой татарин, с которым несколько дней назад беседовал Брязга, да еще совсем дряхлый старик с белой клинышком бородкой и мутными слезящимися глазами под круглой войлочной шляпой. Татарин узнал Богдана и, поклонившись, заговорил быстро и смело, видимо, уверившись, что Богдан поймет его. Но Богдан почти ничего не понял и просительно посмотрел на Соню. Соня что-то коротко сказала татарину, и тот умолк. Тогда она повернулась к Брязге. «Этого человека зовут Гасан. Он благодарит тебя, что ты разрешил ему вернуться в юрту и заниматься своим делом». «А что он умеет делать?» — спросил Брязга. «Он шорник, делает хорошую сбрую для лошадей и красивые седла». «Ну, тогда передай ему, что я куплю у него одно седло». «А спроси, почему это скрылись те два молодых татарина?» Соня перевела и, выслушав ответ, сказала: «Те два молодых татарина не пошли в степь с войском Кучума. Теперь они боятся и кучумовских воинов, и вас». «Скажи ему, что мы продрогли и хотим обогреться в его юрте». «Моя юрта не так велика, чтобы вместить всех казаков», — сказал Гасан. «Будьте гостями во всех наших юртах». Казаки послезали с коней и разбрелись по юртам и хижинам. Мужчин, кроме Гасана и старика в войлочной шляпе, здесь не было. Зато много было женщин и детей. В юрте, куда зашел Федор Чукалин вместе с Брязгой, у очага сидела старуха с черным, сухим и морщинистым лицом, поджав тонкие губы, и, казалось, не обратила ни малейшего внимания на вошедших. Посреди полутемной, но просторной юрты стояли две молодки в шальварах и безрукавных камзолах, надетых на заправленные в шальвары белые рубашки с вышитым нагрудником. На ушах у них покачивались длинные подвески, а на шее висели цепочки из металлических бляшек и монет. Обе женщины держали на руках ребят, ноги которых едва не доставали земли. Богдан переглянулся с Федором, и оба улыбнулись. Они поняли, что женщины прикрываются детьми, как воин щитом. Круглые вышитые шапочки стягивали их темные волосы, не закрывая лица. Однако они слегка отворачивались от русских и делали вид, что прячут лицо за широким рукавом рубахи. Но вот старуха наклонилась, чтобы палкой помешать в очаге угли, и обе сразу открыли лица и лукаво усмехнулись казакам. Федор подошел к одной из женщин, что показалось ему помоложе. «Как же тебя зовут?» — спросил он по-татарски. «Зайнура, а тебя?» — она слегка дотронулась до его лица. «Федор», — ответил он. «Якши, Федор», — сказала Зайнура и снова прикрыла широким рукавом лицо, так что остались видны лишь темные, завораживающие, глядящие глаза. Федор, словно спасаясь от этого взгляда, оглянулся на Богдана. Тот разговаривал с другой женщиной, и, судя по его весело-лукавому взгляду голубых глаз, разговор этот не был пустым. Старуха что-то проворчала, и женщины смолкли. Богдан и Федор пошли к выходу. Уже за пологом юрты Богдан спросил у Федора: «Договорился, нет?» «А я с Гулей договорился. Ее зовут Гуль-Джамал», — пояснил он. По зову Брязги казаки покидали юрты и садились на коней. Холодный ветер кидал в лицо им колючую порошу, земля белела на глазах. Дежурный на башне у ворот, вглядываясь в белую круговерть пурги, заметил какие-то черные точки, движущиеся к искеру. Они то исчезали, то вновь появлялись и росли прямо на глазах. Тогда он дал сигнал тревоги. Со всех концов к воротам бежали казаки и атаманы с оружием в руках. Ермак полез на башенку. «Что случилось?» — окликнул он караульного, еще не оторвав сапог от ступени к лестнице. «Кто это к нам едет?» «Конница, что ли?» «Да нет, на оленях!» Ермак из-под руки вглядывался вдаль. К искеру действительно двигалась вереница нарт в оленьих упряжках. Обоз быстро приближался. Людей, сопровождающих его, было немного. Вот те, что сидели на передних нартах, взмахнули длинными палками, заулюлюкали, олени пустились вскачь, и вскоре обоз подкатил к воротам. Тут казаки увидели, что в задние нарты запряжены не олени, а собаки. понял Ермак, что не с лихом, а с добром приехали к ним эти люди. С нарт соскочили на землю низкорослые люди в длинных шубах из оленьих шкур со свисающими сзади клиньями. На ногах у них была меховая обувь вроде сапог, украшенная разноцветными меховыми же полосками. Вперед вышел небольшого роста, но широкий в плечах человек, снял меховую круглую шапку и, поклонившись, прокричал: «Батырь Ермак! Примай, Аргиш! Есак примай! Моя хант-бояр! Демьянка!» Князь-бояр сдернул с нарты покрывавшую ее шкуру оленя, и все увидели под ней оленью тушку. Потом он прошел к вторым и третьим нартам, показывая такие же тушки оленей, мороженую и вяленую рыбу. Ермак велел открыть ворот, а босс въехал в крепость и расположился на площади у мечети. Михайлов распоряжался приемом даров. Тут были не только оленина и рыбы, но и сушеные грибы. В плетеных из бересты туисках — северная ягода, клюква и морожка, а задние, в собачьих упряжках нарты, были загружены мехами соболей, лис, куниц и белок. Ермак вел беседу с князем-бояром, казаки с его людьми. Говорили по-татарски, быстро улавливали остяцкие слова, а остяки — русские. Вскоре казаки уже знали, что аргиш — это обоз, парка — шуба, меховые сапоги — унты, палка, которой погоняют олени — хорей, а ремень, которым ловят олени — тынзян. Дурашливый тимоха-дудак дергал остяка за клин сзади его парки, смеялся и спрашивал: «Зачем?» А остяк, щуря без того узкие черные глазки, сел на снег и похлопал себя по ягодицам. «Смотри, мол, я сижу на шкуре, а не на снегу. Мне тепло и удобно». Князь-бояр рассказывал Ермаку, что Кучум приказывал остякам молиться его богу Магомеду. И даже казнил тех, кто продолжал молиться своим богам. «Не будет ли Ермак наказывать их за остяцких богов?» — спрашивал князь озабоченно. «Передай своим сородичам», — отвечал Ермак. «Казаки за богов никого не наказывают. Кому какой бог нравится, тому пусть и молится». Бояр пощелкал языком, выражая Ермаку свое удовольствие, и тут же не утерпел, похвастал: «Это мы, я и мой друг Суклем, первыми подняли вверх луки и ушли от Кучума из-под Чувашина. Мы не хотели стрелять в казаков и умирать за Кучума». Ермак спросил: «Будешь ли ты со своими людьми верен нам, русским казакам, не отойдешь ли снова к Кучуму?» Бояр замахал руками, его брови вздернулись вверх, рот округлился, и он затряс в гневе головой. Потом сказал: «Будем шертовать по своей вере». «Добре», — сказал Ермак. Бояр велел принести медвежью шкуру. Четыре остяка побежали к нартам. Со знанием дела они подошли к нарте самого бояра и вытащили огромную шкуру бурого медведя. Тем временем по просьбе бояра казаки срубили в рощице небольшую ель и вкопали ее посреди площади. Там уже сгрудились все казаки и с любопытством смотрели, что будет дальше. Под елью раскинули медвежью шкуру. Бояр снял с себя саблю, вытащил из деревянных ножен и положил на медвежью шкуру режущим краем вверх. Подошел к бояру другой хант, подал ему свою саблю, и тот положил ее на земле напротив своей, по другую сторону ели. Затем подошли еще два ханта и тоже сняли с себя сабли. Наблюдавший за этой церемонией Ермак понял, что сабли бояру давали самые лучшие ханты. Третью саблю бояр привязал к ветке ели острием вниз, четвертую также, но по другую сторону ели. Затем по его знаку все ханты бросили на снег свои шапки и гуськом пошли вслед за бояром вокруг ели, пригиная с подвисящими саблями и старательно перешагивая через те, что лежали на земле. Каждый, проходя под саблей или перешагивая через нее, говорил: «Казни меня, Бог, если я изменю русским». Обойдя вокруг елки трижды, ханты, хозяева сабель, взяли их в руки, вначале поцеловали их лезвия сами, затем дали поцеловать другим. Обряд шертования на верность русскому царю был окончен. Казаки подхватили бояра и стали его качать. Ханты не знали такого обычая, но быстро поняли, что, подбрасывая вверх их князя, казаки выражают свое одобрение и радость. Они смеялись вместе с ними и тоже выкрикивали слова одобрения и восторга. Потом казаки стали одаривать хантов кто чем мог. Кто давал нож, кто курительную трубку, кто топорика не пожалел, кто шкурку песца. От шкурок ханты отказывались, а вот металлическим вещам и глиняным мискам и кружкам радовались искренне и по-детски бурно. Распоп Макар по подсказке Михайлова уже сготовил обед, полбу с мясом. И все уселись кто где смог и стали есть. Бояр, получив миску каши и ложку, повертел ложку в руках, лизнул, понюхал и отложил в сторону. Его примеру последовали все его люди. Они ели, загребая кашу и мясо руками. Уезжали ханты веселые, довольные приемом, обедом, но больше всего тем, что отныне Кучум им не хан, а они ему не ясашные черные люди. Они шертовали русскому белому царю, и ясак будут давать только ему, а батырь Ермак — его посол. Хорошим вестям тайга не преграда. Бежавшие в леса татары из окрестных улусов скоро дознались, что казаки разрешают возвращаться в покинутые жилища, что князька-бояра принимали с честью и одарили. Они выходили из лесов, шли в свои юрты, заново налаживали жизнь. Хозяйственными заботами были поглощены и казаки. Чинили одежду, шили новые шубы и шапки из мехов, что получили при разделе брошенных богатств Кучума. Одной из главнейших забот атаманов, ясаулов и самого Ермака была заготовка продовольствия на зиму. Охотились на диких оленей, медведи, били глухарей, ловили рыбу, солили и вялили впрок. Небольшими отрядами казаки безбоязненно ездили по татарским селениям, пили араку, заводили знакомства. Как-то под вечер к Чукалину подошел Богдан Брязга, коротко сказал: «Проведаем». О недавней встрече в посаде Федор старался не вспоминать. Думал, пройдет наваждение, забудется лукавая татарка Зайнура. А тут Богдан. И Федор решился: «Давай». На всякий случай Брязга прихватил еще троих охотников, впятером и выехали за ворота. А ехать-то всего ничего. Коней привязали у юрты, при них оставили караульного. Юрко Сырма и Тимоха Дудак пошли искать своей удачи, а Богдан и Федор вошли в знакомую им юрту, приветствуя с порога женщин. Оглядели, старухи в юрте не было. «Пошла с детьми в землянку спать», — объяснила догадливо Гульджимал. Обе женщины казались оживленными, по юрте ходили проворно, маленькие глазки их озорно светили, сопухлые губы под пуговками носа часто раздвигались в улыбке, обнажая крепкие белые зубы. Лица казались бронзовыми от падавшего на них огня очага. Зайнура раскинула посреди юрты дастархан. Дастархан — это нарядная скатерть, расстилаемая для пиршества на земле. Гульджимал сняла с мангала жаровню с мясом и поставила на скатерть. Брязга и Федор съели по-татарски, поджав ноги, и съели по куску мяса. Потом усадили рядом с собой женщин и принялись угощать, предлагая самые вкусные куски. Богдан тут же привлек к себе свою Гулюшку и стал целовать ее щеки и пухлые жирные губы. Федор только смотрел во все глаза на Зайнуру, Заиньку, как он уже называл ее про себя, а сам молчал. А та, наевшись, вытерла рукавом рубахи губы, льняным дастарханом пальцы, встала и протянула руки Федору. С этой ночи Федор и Богдан стали своими людьми в юрте Зайнуры и Гульмаджал. Ермаку донесли, что Брязга и Чукалин вот уже которую ночь являются в крепость с рассветом. О самовольных отлучках казаков Ермак знал и раньше, но никого не наказывал. Считал, что нужна им передышка после долгого напряжения в пути и битвах, да и связи с татарами укрепляют их доверие к казакам. Все же Брязгу он к себе вызвал. Жил Ермак вместе с Яковом Михайловым в маленькой избе, срубленной казаками из сосновых бревен. Спал на топчине, укрывался медвежьей шкурой, которую подарил ему, уезжая, остяцкий князь Бояр. Брязга вошел шумно и весело, стараясь показать, что не догадывается, зачем понадобился атаману. Ермак смерил его тяжелым взглядом и строго заговорил. «Ты что же это творишь, Богдан? Сам в распутство пошел и молодых казаков там и учишь». «Никак нет, батька», — ответил Богдан. «В разведке мы с Федором были». «Ты мне зубы не заговаривай, Богдан, знаю, где вы бываете. Случись ночью тревога, кто поведет твою полусотню, Есаул Брязга? Ну, сказывай». Богдан густо покраснел, голубые глаза его потемнели, он опустил голову и молчал. Врать ему сразу расхотелось. Вошел Иван Кольцо, сел на лавку у порога рядом с Михайловым, незаметно подмигнул Брязге ободряющий, «Крепись, мол, Богдан, не осуждаю тебя, потому что и сам бываю грешен». «В первом же бою с кущемлянами свою вину искуплю», — заверил Богдан атамана. «Вот то-то в бою», — помягчил Ермак, — «а бои будут и вскоре будут». Ермак зорко следил за всеми передвижениями татарского войска. Казачьи разъезды и лазутчики доносили, что на 50 верст вокруг Искера татарских отрядов нет. Сам Кучум, задержавшись на недолгое время в городище Абалак, что в верстах в 15 вверх по Иртышу, ушел дальше в степь. Так говорили мирные татары. «Не может быть, чтоб Кучум не захотел напасть на нас», — продолжал Ермак. «С ним ушло немало войска. Наверное, вернулся из-за Щердыни аллей. В верховьях Иртыша он соберет свежие силы. Дремать нам, други мои, нельзя. И ждать осады кышлыка не можно. Это для нас, Богдан, гибельно. Мы должны будем нападать первыми. И готовы к тому должны быть в любой час. С какой стороны появится ворох, в той стороне и бить его будем». «Проверьте, атаманы, запасы у казаков свинца и пороху, справность оружия. А ты, Богдан, подбери 2 рыболовов. Поедете под Абалаково городище на озеро рыбу ловить. Пешни заготовьте, сети, мешки, ну, сам знаешь, что потребно для лова. Сказывают, рыбы в Абалакском озере не в проворот». Морозным утром начала декабря полозья 4 саней прочертили в снегу дорогу на Абалак. Низкорослые, но выносливые татарские лошаденки неторопливо бежали по нагорью над безмолвным в зимней спячке Иртышом. Часа через 1.5 Брязга соскочил с саней и захлопал рукавицами ладонь в ладонь. «Мороз, браты, покрепчал», — сказал он сидящим в санях казакам, ни к кому особо не обращаясь. «И поземка вьется за санями». Поддержал его крупный, медвежковатый казак Иван Корчига и тоже соскочил с саней. Корчига его прозвали, потому что была у него какая-то горловая болезнь, отчего голос сделался хрип. Отсюда и кличка Корчига, значит, хрипун. За Корчигой спрыгнули с саней и другие казаки, лошади пошли шагом. Акул, весельчак и насмешник, разминая в беге замлевшие ноги, крикнул: «Сегодня, варюха, береги нос до уха! «Еще, говорят, святая Варвара ночи урвала», — добавил Чукалин. «Но этку быть рановато», — возразил правивший лошадьми осанистый купеческой стати казак. «Вовсе не рано, Тимоха. Как минет Варвара, так и зимний поворот солнца. Ночь на убыль, день на прибавку». «А я слыхал, что Варвара за собой зиму ведет. Какая погода в день Варвары, такая и зима будет», — прохрипел Корчига. «Неласковая, видать, зима будет», — указывая на поземку и мельтешащий вокруг снег, — сказал молчавший до сих пор Андрей, казак суровый, родом из-под Вологды. «А на Руси цыган після Рождества шубу продае», — вставил Анцифор, раздорский казак из запорожцев. Казаки рассмеялись, и разговор затрещал, как сухие сучья в костре. «Эге», — поддержал Анцифора акул, — «шубу продал, чекмень купил, а как прижали крещенские морозы, так он крик поднял, обманул, мол, дескать, русский бог, вторую зиму на цыгана послал. И стал тут цыган две зимы на одно лето менять. Во как! Ага, ага, ага, охотно смеялись наскучившие по разговору казаки. «Ну и как, сменял?» «Не, дурней себя никого не нашел. Смешки с мешками, а мороз кусается, да и пурга крепчает», — сказал Брязга. «То уж так. Это два друга. Мороз да вьюга», — подтвердил Корчига. На высоком крутом берегу Иртыша показался городок Абалак, окруженный валами. Но ни сизых дымков над ним не было видно, ни ржанья коней, лая собак или людского голоса не доносилось. Санный обоз въехал в лес и едва приметной балочкой повернул влево. Балка расширялась, углублялась, вот уже и посеревшие метелки камыша пошли стеной, а вот и озеро блеснуло льдом. Сани остановились, казаки взялись за дело. Одни пробивали лунки, другие опускали под лед закидушки, морды вентери, третьи ставили палатки, разводили костры, вытащили первый улов, забросили на второй, а тут и посерело. «Короток день декабрьский», — сказал Брязга, глядя на темно-сиреневый окоем. «Третий улов и вытащить не поспеем, как ночь падете на землю. Будем ночевать, браты. Подбросьте полежка в костер, варите уху. Их хороша ты рыбка, балатская, а донская лучше. С нашими щебаками, налимами да осетрами никакая другая рыба не сравнится». «Ну, это ты, Саул, заливаешь», — возразил ему акул. «В оке матушки да в Волге рыбка похлеще вашей будет». «Не спорь, акул!» — прохрипел Корчига. «Тебе мила ока матушка, а Исаулу дон батюшка. Каждый кулик свое болото хвалит. Знать это и понимать надо, акул Иванович. Бери-ка ты лучше черпак и спробуй уху в казане. Готово ли?» Акул помешал в котле деревянным черпаком с длинной ручкой, забрал немного юшки с куском рыбы, подул и осторожно, боясь обжечься, хлебнул раз, другой, потом выловил пальцем кусок рыбы и отправил в рот. И лишь выплюнув кости, объявил: «Уха готова, но надо бы подсолить, пан Корчига». «За недосол по голове не бьют», — отвечал тот, развязывая узелок с солью. Пана он пропустил мимо ушей, давно привыкнув к шуткам акула и к тому, что акул, неизвестно почему, величал его паном. Уху ели молча, осторожно неся ложки ко рту, чтоб не расплескать. Отвалившись от котла, Богдан, все еще вспоминая дон, с чувством сказал: «Придется ли нам когда-нибудь отведать ушицы из донской золотой стерляди?» После ужина, побалагурив еще немного, казаки расстелили в двух палатках овчины и, кутаясь в кафтаны и шубы, улеглись в повалку по 10 человек в палатке. «Кто в дозоре будет?» — спросил Федор у Брязги. «В дозоре? А зачем морозить казаков? Кущум далеко, Маметкул, как подранный зверь, незнамо в каком логове обретается. А вот к лошадям поставь Корчигу. Этот не уснет и волков не испужается». Федор лежал в одной палатке с брязгой, слышал, как засопел, уснув Богдан, как быстро одолел сон других. Сам долго не мог уснуть, старался думать о Насте, о сыне, разматывая с колеса думок прежнюю жизнь. Но колесо вдруг гальмовало, останавливалось и начинало вертеться в другую сторону, возвращало его в последний месяц, когда он стал ездить к татарке Зайнуре. Федор казнил себя в мыслях за измену Насте, но тут же оправдывался тем, что неизвестно, как там сама Настя без него живет, да и придется ли еще с ней встретиться. Что, если придется умереть здесь, в Сибири, так и не побывав в далеком городке Качалине на Дону? Во сне Федор увидел Настю и Стасика, маленького, хотя знал, что Стасик теперь уже большой. Бывает такое, когда человек видит сон и понимает, что это сон, но ни прервать, ни изменить его ход не может. Федор силился увидеть Стасика большим, но видел люльку и в ней ребенка с бесформенным розовым комочком вместо лица. А Настя почему-то была в шальварах, в вышитой бисером круглой шапочке, и глаза у нее были темные и узкие, и она улыбалась ему. Тут Федор осознал, что не Настя это, а Зайнура. Он потянул на себя сползшую с плеча шубу, чтобы укрыть ею Зайнуру, и тут же проснулся. Ныло, похолодав, плечо давало себе знать, нажитой в пути костолом. Федор укрыл плечи шубой, снова закрыл глаза, но сон не приходил. Он поднялся и откинул уголок полога, но ничего, кроме желтой мути, не увидел. Тогда он надел полукафтан и вышел из палатки. 40 дней кучу моего Мурзы не могли опомниться после постыдного бегства из кошлыка. 40 дней строили они планы внезапного нападения на казаков, мечтая вернуть свою столицу. 40 дней Кучум собирал разбитое войско, выполз из логова в глухом лесу Мамиткул. Рана его подживала, и Кучум поручил ему набирать воинов. Из похода в Чердынь, обходя стороной Искер, вернулся Тайджи-Алей. Войско его было изрядно потрепано в битвах, а бездорожье на обратном пути совсем утомило его. Известие об изгнании хана Кучума из Кошлыка, о победе горстки русских казаков над большим ханским войском, ошеломило Алея. «Ты продал наше ханство русским», — накинулся он на Мамиткула. «Повтори, что ты сказал, и я убью тебя». Мамиткул выхватил саблю. «Ты не дал казакам отпора, не сумел защитить наши города», — смягчил свой выпад Алей. «А ты сумел взять Чердынь или хотя бы вотчину наших недругов Строгановых?» — в свою очередь спросил его Мамиткул. «Но на Чусовой против меня дрался сам Ермак», — оправдывался Алей. «И против меня под Бабасаном и под Чувашевым воевал Ермак», — то же самое сказал ему Мамиткул. Алей, не найдя слов ни для защиты, ни для дальнейших нападок, смолк и опустился на землю, поджав под себя ноги в мягких ичигах. Мамиткул бросил саблю в сверкавшие драгоценными камнями и охваченные золотыми кольцами ножны. Алей и Мамиткул помирились. Вместе набирали полки в еще не побежденных казаками улусах к югу от Искера и сколачивали отряды из разбитых под Чувашевым полков. У них снова было огромное в несколько тысяч войско, осторожно, тщательно разведывая пути, двигалось оно на Кышлык. Достигнув Абалака, татары расположились в лесу на привал, чтобы оставшиеся 15 верст пройти перед зарей и утром 5 декабря начать приступ. И тут разведка донесла Мамиткулу. На Абалакском озере 2 казаков, как видно, рыбачили, остались ночевать, безбоязненно жгут костры, дозоров не выставили. «Перерезать всех спящими, пусть это сделают люди Алышая», — приказал Мамиткул. Корчига с конями стоял в поросшей камышом балке, по которой они спускались к озеру. Кони были без пут, но ходили по камышовым зарослям табунком, обрывали прошлогодние сухие листья и неторопливо пережевывали их, копытом долбили снег и на расчищенном куске выщипывали хорошо сохранившуюся под снегом траву. Вслед за табунком ходил Корчига с ружьем в руках. Федора он увидел еще на подходе. Вглядевшись, хрипло спросил: «Ты, Федор?» «Я», — ответил Федор. «Чего бродишь? Сменить тебя пришел?» «И то дело, ноги стынуть». Корчига снял тулуп, подал Федору, тот накинул его поверх полукафтана и взял из рук Корчиги ружье. «Ну, я пошел», — просипел Корчига. Корчига до палатки не дошел. Сажени 50 отделяли палатки от камышей, где стояли кони. Но на полпути петля татарского аркана захлестнула Ивану шею и свалила с ног. «Брязга! Брязга, браты! Татары!» — кричал Корчига, но вместо крика только шип да хрип вырывались у него из горла. Корчиге удалось встать на ноги, он уже разжал руками петлю, но в этот миг подбежавший татарин, ударом ножа в спину под левую лопатку, вновь кинул его на землю. Корчига пытался подняться, уже встал на одно колено и оттолкнул стоявшего перед ним татарина. «Шайтан!» — прошипел татарин и ударил Корчигу ножом под кадык. Корчига повалился на снег, и жизнь покинула его могучее тело. Полусотня Исаула Алышая подкралась к Абалакскому озеру тихо, ползком. Ждали позднего часа, и когда все казаки уснули, тихо окружили палатки. Они поранили и даже убили многих казаков раньше, чем те проснулись. Саблями проткнули палатки со всех сторон. Раненые казаки со стоном и проклятиями выскакивали и выкатывались из палаток и вновь попадали под сабли татар. Богдан, Брязга и Акул успели выхватить свои сабли. Андрей дотянулся до ружья и дал выстрел в щель лаза. Стоявший у входа татарин с криком упал. Богдан вскричал: «Браты, ко мне!» Татары тотчас окружили Богдана, но возле него уже были Акул и Андрей, и они стали пробиваться к коням. «Корчига!» — крикнул Брязга, напрягая голос. «Скащи к атаману живо! Передай Ермаку!» Но не Корчига, а Федор Чукалин услышал его крик. Еще когда до него долетел звук выстрела, а вслед за ним послышались яростные крики схватки, Федор понял, что случилась беда. Он сбросил тулуп и с ружьем в руках побежал к палаткам, но вскоре наткнулся на лежащего на тропке человека. Выхватил кинжал, приготовился к схватке, но человек не шевелился. Федор пнул его в спину, человек остался недвижим. Тогда Федор приподнял его голову, взглянул в лицо и узнал Корчигу. Оглянулся, ожидая удара в спину от затаившегося где-то татарина. Но никого вокруг не увидел, только впереди слышен был лязг стали о сталь. И тут он отчетливо услышал голос Брязги: «Корчига, передай Ермаку!» Федор понял. Приказ Брязги должен выполнить он и побежал назад к коням. Встревоженные кони стояли, сбившись в кучу. Федор взнуздал коня и вывел его из камышей. От палаток еще доносились глухие, но яростные крики. Федор вскочил на коня охлюбкой и поехал по балке, выбираясь на дорогу. Тревожно поглядывая по сторонам, прислушивался, нет ли погони. Но ничего не было слышно, кроме приглушенного на снегу топота копыт коня до частого стука собственного сердца. Татары пришли к озеру с юга, балку, тянувшуюся на север, не стерегли, и коней в камышах они не видели. Вот это и спасло Федора. К Искеру подъехал еще затемно, но Млечный Путь уже повернул свое дышло на север. Время шло к утру. С башни южных ворот окликнул часовой. По голосу Федор узнал Омельченко, назвал себя и спрыгнул с коня. «Все казакуешь, татарок ублажаешь!» Привычным смешком встретил его Омельченко и осекся, взглянув в лицо подошедшего Федора. Не отвечая, тот пошел прямо к избе Ермака. «Шо стряслося?» — уже вслед Федору крикнул Омельченко. «Беда! Татары!» Чукалин, не договорив, махнул рукой. На настойчивый стук Федора дверь открылась, и сам Ермак стоял на пороге. «Беда, атаман, татары всех порешили». «Федор, ты? А где Бряза?» — спросил Ермак. «Там бился с татарами, атаман. Приказал к тебе скакать, сказать...» «Шо сказать?» — перебил его Ермак. «Не расслышал я. Ветер, ляс, хрип, стон. Сколько было татар?» «Не знаю, они пришли с юга. Зайди ко мне в избу». В избе Федор подробно рассказывал Ермаку, что видел, что слышал, о чем сам догадался. Ермак выслушал молча и еще раз уточнил. «Говоришь, они пришли с юга? Не иначе, что так. Дорога на Кышлык была свободна, я никого не встретил». «Так, чего ждал, того не миновал». «Ну, атаманы, поднимай казаков», — приказал Ермак. Быстро собрались сотенные. Ермак приказал выслать дозоры во все стороны, сигналить огнями, передавать нарочными, на Абалак дозором идти горой и по льду Иртыша. «Михайлов, прикажи заложить в котлы двойную меру на завтрак». По тревоге просыпался казачий лагерь. Дозорщики вышли немедля, боевые сотни после завтрака. Мещеряк, Кольцо и сам Ермак возглавили сотни. Разведкой руководил Черкас Александров. Никита Пан со своей сотней остался в Кышлыке. Уничтожив казаков на Абалакском озере, Мамиткул намеревался утром напасть на Искер, взять его внезапным налетом, подавить казаков численным превосходством. Он был уверен, что с озера ни один казак не ушел. Значит, Ермак еще ничего не знает и не готов к отпору. Больше всего Мамиткул боялся встречи с Ермаком в поле, на открытом месте. Алей, еще не забывший такой встречи на часовой, разделял его беспокойство. «Ты сказал, что с Абалакского озера не ушел ни один казак, так?» — спросил Алей у Мамиткула. «Да, так, мой брат Алей», — подтвердил Мамиткул. «Но тогда нам нечего бояться. Только что вернулись мои разведчики из-под Искера. Они никого не встретили на пути. Ермак спит. А когда мы ворвемся в город, и он проснется от нашего боевого клича, то не успеет даже надеть свои железные доспехи, как будет взят нами в его бревенчатой юрте, где он теперь живет, как передает мне мой лазутчик Абдулла». Завидуя силе и мужеству Мамиткула, которого Кучум ценил больше, чем его, родного сына, Аллей любил похвастать перед ним своей храбростью, расторопностью и предусмотрительностью. А Ермак уже шел им навстречу. Казачий разъезд в короткой стычке с татарским захватил языка, и теперь его вели к Ермаку. «Кто побил казаков у озера?» — спросил у пленника Ермак. «Царевич Мамиткул. Сколько у него войска?» «Много, 10 000. Но это ты врешь. Накажи меня, Аллах, не вру. Куда же он ведет свое войско?» «На Искер. Ермака воевать. Утром хотели у города быть, да задержались у озера». «А где сейчас войско?» — продолжал расспрашивать Ермак. «Горой идет. Скоро встретитесь. Молитесь, казаки, всех вас побьют воины Мамиткула и царевича Алея». «Ай, Алей тут!» — усмехнулся Ермак. «Жаль, что ты не увидишь, как побегут твои царевичи, да штаны в руках понесут. Кольцо, держись со своей сотней левой руки. Следи за лесом, не вышли бы оттуда в тыл. Мещеряк идет по правую руку, не теряя из виду Иртыш. Если будут идти по льду, дай знать. В середке иду я. Михайлов, лети в Искер, высылай Никиту Пана. Бери кашеваров, сидельцев, всех под ружье».